послухали новини. У ефіры Радіо Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расійская энергетычная кампанія «Інтарраоес» ад 22 чэрвеня часова спыняе пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь за неаплаты доўгу. Пра гэта расійскаму інфармацыйнаму агенцтву навіны заявіў афіцыйны прадстаўнік кампаніі. Другі транш плацяжоў ад Беларусі павінен быў паступіць 20 чэрвеня. Я працытую. Гэтае спыненне паставак зафіксавана кантрактам і дадатковымі пагадненнямі да яго. Камерцыйная кампанія не можа пастаўляць электраэнергію ў доўг. Гэтак сказаў прадстаўнік агентства «Інтарраоес» у размове з інфармацыйным агентствам «Навіны». А 9 чэрвеня «Інтарраоес» удвая скараціла экспорт электраэнергіі ў Беларусь. Прычынай стала вялікая запазычанасць беларускага боку за атрыманую з Расіі электраэнергію каля 1,5 мільярда расійскіх рублёў. І болей інфармацыі пра стан паставак электраэнергіі ў Беларусь з Расіі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там будуць абнаўленні цягам найбліжэйшых гадзінаў. 21 чэрвеня агучаныя прозвішчы асобаў, якія Еўразвяз дадаў да спісу неўязных на сваю тэрыторыю, а таксама пералік прадпрыемстваў, якія падпалі пад эканамічныя абмежаванні. Наколькі будуць адчувальнымі санкцыі Еўразвязу для беларускай улады, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Пад санкцыі падпалі тры кампаніі, якія кантралююцца бізнэсоўцам Уладзімірам Певцеевым. Яго называюць галоўным эканамічным дарадцам Лукашэнкі і асноўным фінансавым спонсарам рэжыму, асабістым банкірам кіраўніка дзяржавы. Актывы гэтых звязаных з уладай кампаніі Белтэхэкспарту, Спортпары і БТ Тэлекамунікацыі паводле рашэння развязу будуць замарожаныя. Спортпары і БТ Тэлекамунікацыі спонсары аб'яднання прэзідэнцкі спартовы клуб, на чале якога стаіць сярэдні сын кіраўніка краіны Дмітрый Лукашэнка. БТ Тэлекамунікацыі бярэ ўдзел у рэалізацыі буйных інвестпраектаў, у тым ліку звязаных са стварэннем інфраструктуры для правядзення ў Беларусі сусветнае першынства па хакеі ў 2014 годзе. Прадстаўнік прэзідэнцкага спартовага клубу Александр Храмалёў лічыць, што санкцыі не даб'юцца на дзейнасці клубу. Пазіцыя клубу адносіць на санкцыі полностью совпадает с позицией МИД нашей страны. Можно заверить всех, что это никоим образом на деятельности президентского спортивного клуба по решению наших целей и задач во благо белорусского спорта не отразится. У Белтехэкспорте заявили, что никаких комментариев относно санкций не будет. Аналитики сходятся у тем, что санкции относно этого предприемства, как и эмбарго на узброение, на урате будут отчувальными. Повод для военного оглядальника Александра Олесина Россия и Китай могут забеспечить Беларусь, до прикладу, полицейской техникой. І наўрад ці Беларусь купляла Еўразвяза кампаненты, якія маюць крытычнае значэнне для абараназдольнасці Беларусі. Единственное, что это закупки неких компонентов в странах Евросоюза, которые могли бы применяться при выполнении заказов для третьих стран. В этом случае теоретически могут возникнуть какие-то трудности, но союзные нам Китай тиражируют на высоком уровне практически все виды военной электроники, аппаратуру связи. Возможно, она по качеству и хуже, но зато она не подлежит санкцыям. Паводле гаспадара Алесіна, цяжкасці могуць узнікнуць падчас разлікаў пры праходжанні грошай праз міжнародную плацежную сістэму. Возможно, что путь удлинится прохождение денег. И будут применены какие-то обходные пути, возможно, неудобства будут, но критического влияния на деятельность Белтехэкспорта эти санкции не окажут. Тем более, они ведь предвидели такое развитие событий, и все, что можно, они уже постарались обезопасить, спрятать. Вряд ли будет какой-то серьезный эффект. Поводле представника Российского центра анализу стратегии и технологии Константина Макиенки, эти санкции не будут иметь никаких коммерцийных наступств. Беларусь не является импортером вооружений из Европейского Союза. Беларусь импортирует довольно большое количество вооружений из России. И ровно так же Беларусь не экспортирует свои вооружения в Европейский Союз. Соответственно, в этой части также мы не видим никаких коммерческих последствий. Белорусский экспорт вооружений, он не очень большой. Экспорт сократился, видимо, это ниже 100 миллионов долларов. И это в основном комплектующие для российских систем. Что до новых особов, которые додались до списку неуязных, а их уже около 200, то прокурор Андрей Кожевников, который потрапил в этот список, не стаў каментаваць рашэнне ў развязу. А невыязная цяпер суддзя Ленінскага райсуду Людміла Грачова сказала: «Я вообще не даю никаких комментариев никогда и никому. Это мое железное правило». Палітолях Александр Класкоўскі азначае, што суддзі і прокуроры, якія ўнесены ў спіс неўязных, выканаўцы пэўнай палітычнай замовы. Канечне, многія чыноўнікі робяць выгляд, што гэта ўсё ім па барабані, аднак не зусім так. І гэта і маральнае дзеянне, гэта іншым разам і закранае некія іншыя інтарэсы. І разам з тым павялічваецца спіс. Адна рэч, калі там было 30 асобаў, зараз ужо пад 200, ужо колькасць перарастае ў якасць, і іншыя выканаўцы вось гэтых загадаў сістэмы будуць узважваць і думаць. Улады мяняюцца, а ўжо пляма гэта будзе заставацца назаўсёды. Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. І яшчэ раз нагадаю, што сёння агучаныя прозвішчы асобаў, якія еўразвяз дадаў да спісу неўязных на сваю тэрыторыю, а таксама пералік прадпрыемстваў, якія падпалі пад эканамічныя абмежаванні. Да чорнага спісу дадаліся 4 фізычныя і 3 юрыдычныя асобы. Андрэй Кажэўнікаў, пракурор у працэсе супраць Някляева, Рымашэўскага, Дмітрыева, Фядуты, Вазняка і Палажанкі. Людміла Грачова, суддзя ў працэсе супраць Статкевіча, Вуса, Пазняка, Класкоў, Квяткевіча, Грыбкова і Буланава. Кірыл Чупкавец, пракурор у гэтым самым працэсе ўдзельнікаў пратэстаў пасля выбараў мінулага году. А таксама бізнэсовец Уладзімір Певціеў. У сваёй заяве еўразвяз называе яго асобай блізкай да Аляксандра Лукашэнкі і галоўным эканамічным дарадцам Лукашэнкі, ягонай сям'і і фінансавым спонсарам рэжыму. Таксама 3 фірмы, якія кантралююцца Певціем: Белтэх Экспорт, найвялікшая ў Беларусі кампанія, якая займаецца гандлем зброяй, Спорт Пары, аператар латарэйнага бізнесу, і прыватнае унітарнае прадпрыемства БТ Тэлекамунікацыі. 20 чэрвеня міністры замежных справаў Еўразвязу прынялі пастанову аб дадатковых санкцыях супраць афіцыйнага Менску. Ці гатовы Еўразвяз усур'ёз уступіць на шлях эканамічных санкцыяў і пашыраць іх? Ці могуць апошнія рашэнні Брусэлю выклікаць узмацненне рэпрэсіі ўнутры Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Дзеніс Мільянцоў і намеснік старшыні руху за свабоду палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. Таксама дадам, што все нашы перадачы можна паслухаць ці прачытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Такім чынам, Еўразвяз увёў эканамічныя санкцыі супраць некалькіх беларускіх прадпрыемстваў, якія паводле Еўразвязу цесна звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю. Положительно. Надо, чтобы поняли, ну, что общее состояние плохое, поэтому образумить надо. Вокруг него должен быть вакуум, то есть никто его не поддерживает. Вот тогда, может, он что-то поймет. Ой, да надоело это уже все, честно говоря. Пусть они у себя разберутся там. У них там проблем еще больше, чем у нас. Чиновников уже новых выбрали, обновили состав. Пусть они теперь работают. Я вообще думаю, что надо образумить. Именно чиновник. Не прислушиваются чиновники сейчас к народу. Очень плохо. Потому что это и по нас ударит. Это не только по Лукашенко. Пусть торгуют оружием, а кто им не торгует? Россия не торгует, Америка не торгует. Все торгуют. Думаю, что абсолютно все верно. Для простых граждан это никак не отразится. А для руководства этой страны, несчастной, это прекрасно. Может, возьмутся за ум. Корни неправильно. Уже мы испытывали, когда запрещали выезды за границу и прочее, прочее. Связь должна быть. Взаимоотношения должно быть в любых случаях с любыми государствами, какое бы оно ни было. А если вот так будем прерываться, вводить всевозможные санкции, дело плохо будет. Больше положительно, чем отрицательно. Нужно выпустить политзаключенных, нужно заставить правительство предпринять какие-то шаги для того, чтобы они стали замечать народ и его мнение. Чтобы народ, по крайней мере, мог высказывать свое мнение по поводу всего, что происходит в стране. Правильно, неправильно. Трудно сказать, потому что тут такая цепочка идет политическая. Правильно, что ввели. Потому что беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать. Положительно. Политзаключенных выпустит. Все, что руководит старший и младший, что руководит, категорически против. Все, что сейчас делается в нашей республике, все делается, считаю, неверно. Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прызначыў кіраўніка эстонскай дэлегацыі ў гэтай міжнароднай арганізацыі Андрэса Херкеля асноўным дакладчыкам па Беларусі. Ён замяніў на гэтай пасадзе фінскую парламентарку Сініку Хурскайнен. Першае інтэрв'ю спадар Херкель даў нашаму радыё. З ім размаўляў Уладзімір Глод. Магістру гісторыі Андрэсу Херкелю 48 гадоў. Ён дэпутат парламенту Эстоніі 4 апошніх скліканняў. З 2003 году уваходзіць у склад эстонскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. А ў 2005-2008 годах Андрэс Херкель ачольваў падкамітэт асамблеі па Беларусі. Паводле Херкеля, эканамічнае становішча ў Беларусі пагаршаецца, а абмежаванне палітычных свабодаў яшчэ больш жорсткія, чым раней. Таму ўлады Беларусі павінны зрабіць ясныя высновы з парушэння правоў чалавека і абмежавання палітычных свабодаў ў краіне. Касается ситуации в Беларуси, это, конечно, очень сложная, и это является одним из самых сложных рапортов в Совете Европы. Я думаю, что мы сумеем сделать это, во-первых, просто описывать эти нарушения прав человека и политических прав, которые, к сожалению, произошли во время и после выборов президента в декабре прошлого года и после этого. Эстонский парламентар сказал Свободе, что думая вернуться в белорусском питании до формата так званой тройки. Тады гэтым займались одночасово три структуры – парламентская ассамблея Рады Европы, АБСЕ и Европарламент. І гэта дазваляла еўрапейскім арганізацыям лепш каардынаваць палітыку ў дачыненні да Беларусі. Канешне, надо как можна папольше согласоўваць еўрапейскую палітыку. В том отношении сотрудничались и будем сотрудничаться с Европейским парламентом, с ОБСЕ, парламентской ассамблеей. И, наверное, и будет так, что мой первый шаг – это связаться с теми людьми, которые занимаются с белорусским вопросом там. Цікавлюся у суразмоўцы, калі ён апошні раз быў у Менску і калі збіраецца прыехаць сюды зноў. Спадар Херкель ставіць магчымасць наведвання сталіцы Беларусі ў залежнасці ад абавязковага наведвання палітычных вязняў. Если приглашение будет, и если будет возможность посетить политический заключенный, так далее, если будет такая добрая воля, тогда, конечно, Совет Европы отвечает со своей стороны с доброй волей. Я был в Минске в 2006 году, когда произошли президентские выборы, и в составе делегации ОБСЕ. Так как Совет Европы тогда не получил приглашение на президентские выборы. Докладчик згадывает, что Беларусь дагэтуль застаецца адзінай европейской краиной, якая не уваходит у Раду Европы. И это накладывает значную специфику на працу группы. Тому, коли з'явится первый доклад, сказать немагчыма, подкресливая Андрэс Херкель. Конечно, белорусский вопрос стоял и будет стоять. И, как я сказал, минимум, что мы сумеем сделать, это описывать те нарушения, которые были, и, к сожалению, их не было мало. Я, в принципе, думаю, что можно заниматься с рапортами на основе этих косвенных данных, которых мы получаем от правозащитников и так далее. Формат работы, конечно, не тот, что мониторинговые рапорты в отношении стран-членов Совета Европы. Андрэс Херкель так само сказал Свободе, что учорашнее меркование ситуации в Беларуси в рамках политического комитета парламентской асамблеі выклікала высокую цікавасць у шмат каго з дэпутатаў. На жаль, часу было няшмат, а некаторым выступам не хапала аналітычнасці, падсумаваў свае ўражанні дакладчык па Беларусі. З Андрэсам Херкелем, новым палітычным дакладчыкам камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гутарыў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Агучанае прозвішча асобаў, якіх Еўразвяз дадаў да спісу неўязных, а таксама пералік прадпрыемстваў, якія падпалі пад эканамічныя абмежаванні. У спісе два прокуроры і адна суддзя на палітычных працэсах, а таксама эканамічны дарадца Александра Лукашэнкі і ягонай сям'і, бізнэсовец Уладзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы: Белтэхэкспарт, найвялікшая ў Беларусі кампанія, якая займаецца гандлем зброяй, Спортпары, аператар латарэйнага бізнесу, і кампанія БТ Тэлекамунікацыі. Калегія Менскага гаспадарчага суду пакінула без зменаў рашэнне аб высяленні партыі БНФ з арандаванай сядзібы. Партыя засталася без офісу, якім карысталася амаль 20 гадзін. Літва абяцае ўжо гэтым летам пачаць выдаваць свае нацыянальныя візы для беларусаў за сімвалічную плату. Пра гэта паведаміў у Вільні літоўскі міністр замежных спраў Аўдроніус Ажубаліс. Вы на хвалях Радыё Свабода. На памежных пераходах у гэтыя дні вялікія чэргі. Ажыятаж ахапіў і беларускія аўтарынкі. Застаецца 10 дзён да часу, калі мыты на патрыманыя іншамаркі ў Беларусі шматкроць узрастуць, бо будуць знятыя да ўзроўню расейскіх. Беларускія грамадзяне спяшаюцца скарыстацца з моманту, каб паспець у апошні вагон. Сітуацыю даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. На беларуска-літоўскім памежжы значную частку аўтамабільных чэргаў складаюць легкавікі з транзітнымі нумарамі. Удакладняе Браніслава Станкевіч. Жыхар Віцебску Павел Левінаў дзеліцца ўражаннямі. У асноўным у чаргах стаяць перегонщики или покупщики автомашин. За три дня надо успеть туда доехать, выбрать и ехать в обратную дорогу. Увечеры у неделю 19 червеня на переходе Каменный Луг было около 150 автомобилей, а это 5-6 годин чекания. У будни так само доводится чекать, протягивая Павел Левинов. На переходе Котловка, который близок всего к Витебску, но весь Республику Беларусь, стоит 50 автомашин. Это опять-таки 2-3 часа необходимо стоять в очереди. Въезд идет по одной колее, в очереди стоят и иностранные машины, и машины из разных республики Беларусь, и машины с транзитными номерами. Усе аўтамабілісты терпяць на мяжы пэўныя нязручнасці. Але тыя, хто пераганяе ў Беларусь іншамаркі, пакуль мытнае афармленне не падаражала, пэўнае, што пакуты таго вартае. Тлумачыць перагоншчык спадар Анатоль. Машыны, которые возяцца после 1 июля, будуць сильно даражаць. А вось спадарыня Людмила атрымае правы кіроўцы якраз у ліпені. Ну, сложившейся ситуации повышения тарифов на растамаживание автомобилей, даже для ситуации с долларом и с бензином. Ну, если раньше машина стоила $3000 и $3000, сейчас, простите, это вещи разные. То есть автомобиль буквально в течение пару месяцев и средства передвижения превратился опять в элемент роскоши. Про ситуацию на белорусско-польском помежье поведомляет Михаил Корневич. Гарадзенцы, якія займаюцца перагонкай аўта на продаж за мяжы, гэтыя дні асабліва рупяцца. Заўважна падраслі чэргі на ўвоз аўта. Як яны самі кажуць, цяпер няма калі не есці, не спаць. Размаўляю з спадарамі, якія ў дагі спяшаюцца ставіць ці здымаць прыгнаныя аўта. Адзін спадар распавядае, што з раніцы знайшоўся пакупнік на ягонае аўта, а на вечар ён ізноў намерваецца ехаць у Нямеччыну, там яго чакае яшчэ адно аўта на перагонку. Пытаюся, якая сітуацыя зараз на мяжы, ці доўга стаяць у чарзе? Конечно, сейчас жив ажиотаж возрос, то есть уже за последние две недели стало количество машин прибывать в Беларусь намного больше, то есть на границе стоят очереди большие. Другий спадар додает, что опошние дни стоять и более. Знакомый стоял полтора суток буквально. Пытаюсь спадаров, что намерваются теперь робить, бо практично губляют основный заработок. Ничего страшного, отдохнем просто. Работы дальше. Перевозки, я перевозчик как бы. Я поставил тент и поехал дальше. С этими курсами валют пока на данный момент вообще ничего не известно, что дальше будет. Спадары з жалем зазначаюць, што скончылася цэлая эпоха іх бізнеса. Распавядаюць, што гэты хлеб даваўся няпроста і лічаць, што цалкам гэты бізнес не закрыецца, паколькі беларусы ўсё роўна не захочуць перасядаць на расейскія аўта. Я думаю, что белорусский человек быстрее купит себе Passat B3 95 года, чем Жигули пятерку за 7 тысяч новую. На каких автомобилях будут ездить белорусы, коли мытное оформление шматкроц подорожее? Так само у жихаров городни это высветлял наш корреспондент Сергей Иванович. Что я думаю? Что лучше купить старый иномарку, чем новый российский. Это мое мнение. Ну, а все-таки есть надежда на то, что хотя бы сделают без права продажи на 2-3 года, но чтобы человек мог малоимущий для себя купить автомобиль. Это мое мнение. Потому что какая зарплата у нас? А если еще повысят зарплату? А зарплата средняя 600-700 тысяч? Это только по телевизору все красиво, что мы получаем $500. А в реальности вы сами видите, что мы получаем. И что мы будем? На велосипедах только ездить? Думаю, что и китайские будут покупать автомобили, и российские тоже. Ну и некоторые люди, я думаю, что будут и на старых есть просто машинах, будут старые, вот которые у нас здесь есть. Не вернемся мы к российским машинам, потому что все-таки близко граница. Мы народ такой, что что-то найдем, какую-то лазейку найдем. Менск. Карысную информацию про черги на белорусской меже можно теперь что день доведаться по телефоне горячей линии Державного помежного комитета у Менску. Авторок я скористал такую махчимость и распытывал про ситуацию на помежном переходе Варшавский мост. Так, Варшавский мост, сейчас посмотрим. Легковые. На въезд нет автомобилей, а на выезд 40. Понимаете, возможно, очередь есть на сопредельной стороне. Польша, возможно, но мы на сопредельной стороне посчитать их просто не можем. Поведомила дежурная помежного комитета у Менску и удокладнила, что у будни проц польско-белорусскую межу увозится больше за 2000 легковых автомобилей. В международных, таких как Варшавский мост, в Розги. Да. Вы понимаете, что уже до июля, до первого остались считанные дни. Скоро закончится. По водле подликовы прогнозу Державного помежного комитета за первое полугодие будет увезено не меньше за 200 тысяч автомобилей на 1,5 миллиарда доляров. Это столько, сколько инша марок было увезено за весь минулый год. Более информации про ситуацию на белорусском помеже на нашем сайте в интернете свобода.орг. У 2000-е Смоляны, что на меже Талачинска-Дершанского района, я приехал найперш до фермера Владимира Василенко. И сустречу чекал с легким тремтением. Не из-за того, как утямить, что стоит за официальным признанием его лепшим, навитившими Украине у 2009. У сегодняшних экономичных воронках, без аниякой допомоги державы, целый год выросшивая аж на 70 гектаров розной городнины. И цалком забеспечивая зеляниной усю Аршанщину ды наваколле. Да я более за тысячный мясцовый СВК. Мое подорожье у вёску Смоляны. Подорожье Виталя Сямашки у Смоляны на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. Дадам, что все наши передачи завсёды можно прочитать и послухать в интернете. Наш адрес свобода.орг. Маці Дмітрыя Буланава прыехала на спатканне з ім у магілёўскую калонію, дзе даведалася, што сына вярнулі ў менскі ізалятар. Уладзімір Някляеў мяркуе, што эканамічныя санкцыі супраць асобаў, якія фінансуюць Александра Лукашэнку, будуць пашыраныя. Жонцы Дмітрыя Вуса паведамілі, што ён у калоніі. Ірына Халіп каментуе перанос разгляду касацыйнай скаргі. Пра навіны беларускіх палітычных вязняў расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Осудженного на 3 года колонии за подеи 19 снежня Дмитрия Буланова нечекано для свояков перевели из Могилевской колонии, где он уже начал отбывать покарание, снова у Менский изолятор Новоладарского. Небыто на знаемление с протоколами суду, поведомила девчина Дмитрия Надея Макаревич. Димина мама пришла сегодня за свиданием в Могилевскую колонию. А ей сказали, что свидания не дадут, потому что он этапирован обратно в Минск. Я позвонила в колонию, там сказали, что да, действительно, 18 числа отправлен в Минск на изучение протоколов. Он уже приехал 19-го сюда, мы об этом узнали только сегодня. Он без еды, без передачи, в ту же камеру, нас никто не уведомил, не знаю, в шоке. Те означает это, что соудельников Буланова так само этапуют у Минск для ознайомления с протоколом процессу. Жонка Александра Класковского, якого судили разом с Булановым, поведомила, что сегодня отримала лист от мужа со Скловской колонии. У листе нема известок про махчимый этап у Минск. Евгения Вус, жонка экс-кандидата на президента Дмитрия Вуса, поведомила, что отримала лист из Могилевской колонии номер 19 про мужа. Он в Могилеве, и мне письмо пришло, тоже оттуда же извещение о том, что он вот 12-го якобы числа прибыл к ним, перечень того, что положено ему, то есть сколько передач, сколько свиданий. По воле звездок, решение вернуть Дмитрия Буланова у Менский изолятор приняла судья Людмила Грачева, якая его судила в Ленинском суде. 20 червня стало ведомо, что Евразвяз включил у список неуязных Украины и Европы прокуроров Чубковца и Кожевникова, а так само судью Грачеву, якие дотычны до осуджения удельников площади. Под санкции трапил так само бизнесмен Владимир Певтев и три юридичные особы, связанные с этим человеком, якого называют финансистом Александр Лукашенко. Экс-кандидат на президента Владимир Някляев витая это решение и меркуя, что экономичные санкции сурот белорусского режима могут повеличиться. На вот, коли это портмонет Александр Горыш не надто схуднее от принятых санкций, да есть перспектива, что я насхуднее от санкций будущих. Я думаю, что вот это конкретные уже реальные санкции, больше попереджения про то, что будут заходы более серьезные, чем то, что есть на сегодняшний момент. Вот идут разговоры про некий спис 18 предприятий, вы имеете на увазе это? Так. Я имею на увазе как раз уже валюта с добытными предприятиями в Беларуси. С 21 червня на 19 липня перенесены разгляд касационной скарги на присуд журналистцы Ирине Халип, сузасновальнику БХД Павлу Северинцу и активисту Сергею Марцелеву. Скорее просто что они не знают, что с нами делать. Гэтак прокоментавала перанос касацыі Ірына Халіб, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. У менскім гарадскім судзе ад каментару адмовіліся. Маці актывіста Мікіты Ліхавіда адказалі ў наваполскай калоніі, што ўсе звесткі пра сына яна можа трымаць пасля пісьмовага звароту ў калонію. Кім чынам Алені Ліхавід пакуль так і не паведамілі, ці вызвалілі яе сына з карцэру, куды ён патрапіў чацвёрты раз з пачатку траўня. Алена Ліхавід вітала тое, што Еўразвяз прыняў санкцыі не толькі супраць пэўных асобаў, але і супраць прадпрыемстваў. Меня, конечно, это порадовало хоть чуть-чуть, потому что мне так кажется, что лед тронулся. Гаварыла маці палітзняволенага гаспадара Ліхавіда. І болей інфармацыі пра беларускіх палітвязняў на нашым сайце свабода.орг. Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка. Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка. Вы на хвалях Радыё Свабоды. І нагадаю, што і ў гэты час працуе тэлефонны аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Лукашенко собирается применять драконовские меры против гастарбайтеров. Вопрос первый. Почему люди вынуждены уезжать на работу в ближние и дальние страны? Ответ очевиден. Семьи надо кормить. И за труд людям надо платить соответственно. Ведь понимает Рыгорович, что силовик при недостаточно высокой зарплате не будет бить дубинкой по спине своего соотечественника или лжесвидетельствовать против него. Почему водитель, строитель, врач и ученый должны довольствоваться хлебом? Ведь картошка уже тоже стала роскошью. Вопрос второй. Кого считать гастарбайтером? Дети не бедных госчиновников, устроившиеся в Западной Европе, Соединенных Штатах, Канаде и так далее, не гастарбайтеры? Не бедных родителей этих чад нельзя лишить коммунальных льгот, медобслуживания, пенсии, на которые в Беларуси уже в ближайшее время просто некому будет отчислять налоги? Что здесь будет делать наша самая справедливая власть на свете? Вопрос третий. Неужели было бы лучше, если бы голодные дети гастарбайтеров пошли воровать и грабить, или родители сдали их в детский дом из-за невозможности обеспечить самым необходимым? Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Агучаныя прозвішчы асобаў, якіх Еўразвяз дадаў да спісу неўязных, а таксама пералік прадпрыемстваў, якія падпалі пад эканамічныя абмежаванні. У спісе два прокуроры і адна суддзя на палітычных працэсах, а таксама эканамічны дарадца Александра Лукашэнкі і ягонай сям'і, бізнэсовец Уладзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы: Белтэхэкспарт, найвялікшая ў Беларусі кампанія, якая займаецца гандлем зброяй, Спортпары, аператар латарэйнага бізнесу, і кампанія БТ Тэлекамунікацыі. Калегія Менскага гаспадарчага суду пакінула без зменаў рашэнне аб высяленні партыі БНФ з арандаванай сядзібы. Партыя засталася без офісу, якім карысталася амаль 20 годдзі. Літва абяцае ўжо гэтым летам пачаць выдаваць свае нацыянальныя візы для беларусаў за сімвалічную плату. Пра гэта паведаміў у Вільні літоўскі міністр замежных спраў Аўдроніус Ажубаліс.